Но теперь уже он этого не думал, а думал и чувствовал совсем другое. Ему не только было стыдно, но было жалко всего того, что он терял с нею. «Я не ожидал этого», — сказал он. «Что же вам тут жить и мучиться? Довольно вы помучились», — сказала она и странно улыбнулась. «Я не мучился, мне хорошо было. Я желал бы еще служить вам, если бы мог». «Нам», — она сказала, — «нам», — и взглянула на Нехлюдова, — «ничего не нужно. Вы уж и так сколько для меня сделали. Если бы не вы...» Она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал. «Меня-то уж вам нельзя благодарить», — сказал Нехлюдов. «Что считаться? Наши счеты Бог сведет», — проговорила она, и черные глаза ее заблестели от вступивших в них слез. «Какая вы хорошая женщина», — сказал он. «Я-то хорошая», — сказала она сквозь слезы, и жалостная улыбка осветила ее лицо. «Are you ready? Вы готовы?» — спросил между тем англичанин. «Директли?» «Сейчас», — ответил Нехлюдов и спросил ее о Крыльцове. Она оправилась от волнения и спокойно рассказала, что знала. Крыльцов очень ослабел дорогой, и его тотчас же поместили в больницу. Марья Павловна очень беспокоилась, просилась в больницу в няньке, но ее не пускали. «Так мне идти?» — сказала она, заметив, что англичанин дожидается. «Я не прощаюсь, я еще увижусь с вами», — сказал Нехлюдов. «Простите», — сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это «не прощайте, а простите», Нехлюдов понял, что из двух предположений о причине ее решения верным было второе. Она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а, уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним. Она пожала его руку, быстро повернулась и вышла. Нехлюдов оглянулся на англичанина, готовый идти с ним, но англичанин что-то записывал в свою записную книжку. Нехлюдов, не отрывая его, сел на деревянный диванчик, стоявший у стены, и вдруг почувствовал страшную усталость. Он устал не от бессонной ночи, не от путешествия, не от волнения, а он чувствовал, что страшно устал от всей жизни. Он прислонился к спинке дивана, на котором сидел, закрыл глаза и мгновенно заснул тяжелым, мертвым сном. «Что же, угодно теперь пройти по камерам?» — спросил смотритель. Нехлюдов очнулся и удивился тому, где он. Англичанин кончил свои записи и желал осмотреть камеры. Нехлюдов, усталый и безучастный, пошел за ним.